но она сейчас иногда встречается со служащим фирмы, специализирующейся на взрывах. Голос у него звучал ровно и невозмутимо, но он явно ожидал от меня другой реакции. А я не пришел в ужас и даже не оторопел. Она не станет это делать и не будет никого нанимать. В нормальных обстоятельствах у нее очень доброе сердце. Она слишком разумна. И она всегда страшно сердилась, когда слышала о гибели невинных пассажиров. И никогда сама этого не сделала бы. Никогда. Он разглядывал меня с особой свойственной следственной комиссии манерой, заставлявшей человека нервничать. Наступило молчание, тоже нервирующее. Но мне нечего было добавить, и я не знал, что он хочет услышать. На летном поле Рон и его ученик залетели и скрылись вдали. Шум мотора постепенно растаял в небе. Стало очень тихо. Я сидел, молчал, ждал. В результате всех наших расследований, всех наших хлопот, мы получили всего одно вещественное доказательство. Наконец заговорил он недовольным тоном. Да и оно не приближает нас к знанию того, кому предназначалась бомба и кто принес ее на борт. Высокий следователь засунул руку в карман, вытащил твердый коричневый конверт и потряс его над столом. Из конверта выпал скрученный кусок металла. Я взял его и стал молча разглядывать. Наверное, когда-то он был круглым и плоским, как кнопка, но мне это ни о чем не говорило. «Что это?» «Обломок усилителя», — ответил он. «От радиоприемника?» Я озадаченно глядел на него. «Мы так не думаем», — он пожевал губами. «Мы предполагаем, что усилитель был в бомбе. Мы нашли этот обломок, врезавшимся в то, что было хвостовой частью самолета». «Вы считаете, в бомбе не было часового механизма?» «Трудно сказать, но, скорее всего, не было. Похоже, ее взорвали с помощью радиосигнала. Как вы понимаете, это накладывает на все дело другой оттенок». «А в чем разница?» «Я не очень-то разбираюсь в бомбах. Чем отличается радиобомба от бомбы с часовым механизмом?» «Что касается самого взрыва, то тут отличной нет, но в конструкции большая разница». «Совсем другой принцип», — он помолчал. «Предположим, имеется определенное количество пластиковой взрывчатки. К несчастью, в наши дни не составляет большого труда достать ее. Человек отправляется, допустим, в Грецию, и в первом же хозяйственном магазине покупает взрывчатку запросто. Но сама по себе взрывчатка не взорвется, нужен детонатор. Лучше детонатор — порох. Да-да, старомодный порох. Кроме того, нужно что-то для воспламенения пороха, чтобы он детонировал взрывчатку. Вы успеваете следить за моей мыслью?» «С трудом, но стараюсь», — успокоил я его. «Так, пойдем дальше. Есть самый легкий способ воспламенить порох на расстоянии. Для этого надо обмотать пакет с порохом тонкой проволокой, затем по проволоке пустить ток. Когда проволока накалится докрасна, порох воспламенится. Бух, и нет Чероки 6. Да. Так вот, для бомбы такого типа требуется батарейка. Высоковольтная батарейка размером 6-пенсовую монету, дающая ток. Если вы подключите проволоку, обматывающую порох, одним концом к одному полюсу батарейки, а другим к другому, она раскалится». «Ясно», — сказал я. «И бомба немедленно взорвется». «Почему я начал этот разговор?» Высокий следователь поднял глаза к потолку. «Да, бомба немедленно взорвется. Следовательно, нужен механизм, который бы подключал батарейку после того, как изготовитель окажется на безопасном расстоянии». «Пружинка?» — предположил я. «Да. Ток не идет по проволоке, потому что цепь разомкнута. Пружина толщиной в волос зажата специальным устройством. Но если пружину высвободить, то есть убрать сжимающее устройство, ток включается. Правильно?»